Засор. Пообщалась с народом. Кухонная раковина, как ни старайся, имеет свойство засоряться. Чем я ее только не прочищала. Простой и честный крот. Непростой дебоше, который продавцы называют дебоширом. Совсем непостижимый патхан, у которого такая инструкция – распахните окно настежь, вытяните руку, отверните лицо в сторону, затаите дыхание, сыпьте, эсетера. И, несмотря на все предосторожности, ощущение было такое, что это зарин в порошке. Надо ли удивляться, что при такой страшной интервенции все резиновые прокладки на трубах были съедены, и сифон, такая фигня, создающая защитную водяную пробку, болтался в свободном режиме, и из него лило. Сначала я поборолась с диспетчершей. Я позвонила ей с вечера и попросила: «Пришлите мне завтра сантехника с прокладками. Мне нужно поменять прокладки». «На завтра? Вот и позвонить завтра с 8 утра». «Нет, я звоню вам вот уже сейчас. Я не хочу вставать в 8 утра». Я уже сейчас проснулась и хочу сделать вызов на завтра. Но мы же не знаем, что будет завтра. Завтра сантехник придет ко мне с прокладкой, если вы это запишете в книгу вызовов. Но откройте книгу и записывайте. Я победила, и она записала вызов в книгу, хотя и слышно было, что у нее когнитивный диссонанс. И она, должно быть, была расстроена, и, возможно, дома вечером у нее все валилось из рук, и она плакала в постели, накрыв голову одеялом, и отталкивала пытавшегося ее утешать, уж как умел, мужика своего, и он обозлился, обругал ее и пошел курить на кухню. Сегодня пришли двое. Пакеты есть? Вот иностранец бы не понял, что значит «пакеты есть», и, возможно, запаниковал бы. Но у меня уже был опыт с сантехником Васей, и я знала, что нынче не те уж пещерные времена, нынче культурка, и сантехник уже не ступает, как бывало, грязными кирзачами по белым коврам, а просит выдать ему пластиковые пакеты из магазина «Стокман» или «Пятерочка», в зависимости от вашего классового статуса, и надевает их на свои говнодавы, а потом уж идет. Уже почти Европа мерцает и расцветает. Сантехники работали в паре. Один был чернорабочим, другой такой же степени замурзанности — менеджером. Не знаю, может, они потом менялись местами. А такие профессии всегда, я заметила, работают в паре. Один на коленях ковыряет прибор, притворно сокрушаясь его ужасному непоправимому повреждению типа «У-у-у, тут работы на день», а другой озвучивает расценки. Вот мы в свое время работали пиарщиками у Сергея Кириенко, там все было то же самое. Там его такие Фима Островский и Петя Щедровицкий по той же схеме окучивали. «Да», — сказал чернорабочий сантехник, — «засор серьезный». «900 рублей», — вздохнул менеджер. «Никакого засора нет», — сказала я. «Просто прокладки прохудились, и их надо поменять». «Как нет?» — удивился русский народ. «А нам написали засор». «Нет». «Тогда 300», — упавшим голосом сказал менеджер. Чернорабочий встал на колени и стал откручивать сифон. «Кто вам тут накрутил-то?» — с презрением начал он свое адажио. «Эван!» «Ваш Вася и накрутил», — быстро пресекла я. «А, Вася, ну, Вася. Вася? Да, чё ж, Вася, тут это, да. Ну, правильно», — начал он пятиться из неловкой ситуации. Я была безжалостна. «Ваш Вася приходил в прошлом году, обругал предыдущую работу и сделал вот то, что вы сейчас ругаете. Поменяйте прокладочку и идите с Богом». «Тут работа не в проворот», — коленопреклоненный начал следующий раунд. Менеджер помог ему театральными вздохами. «Спокойно работайте, спешить некуда», — сказала я и ушла к компьютеру. не стала тревожно стоять над раковиной, переводя испуганные глаза с резиновых кишок на пластмассовые органы, хотя по сценарию должна была. Сантехники оставили в покое членораздельную речь и перешли к междометиям. Работа пошла быстрее. В сущности, 10 минут им хватило. «Хозяйка, принимай работу!» — наконец крикнул менеджер. «И сколько?» 400. Только что было 300. Как это успела цена вырасти? Да тут наворотили. Работы на цельный день. Как же, надо. 350 дам и хватит, сказала я. Да и то много. 350 на два не делится, запротестовали мужики. Это ж, ежели, к примеру, 2 стакана водки. Давайте не будем все пересчитывать на водку, сказала я. Не те времена. Где ваше профессиональное достоинство? Молочка попейте на ночь. Молочка? Закричали они наперебой. Сейчас какое молочко? Один порошок. Это наш народ все молчит, терпит. Молочка, а как уснешь? Я знала, что сейчас начнется народная история о Софье, и не хотела ее выслушивать. Я ее знала наизусть. Менеджер, получивший 350 и не полюбивший меня за утруску суммы, вышел в дверь, не прощаясь, в пластиковых пакетах из азбуки вкуса. А чернорабочий задержался в дверях и с горечью сказал мне: «Вот раньше и стакан был 250 грамм, а теперь 180! Эх!»